Глава 10. Вера Тихонова жила в этом же дворе, в доме напротив. Родители ее как раз уехали на дачу собирать последний урожай, оставив квартиру в распоряжении дочери на все выходные. Вера и распорядилась, позвала кое-кого из класса, кое-кого со двора. В итоге народу набилась полная квартира. Вначале гости расположились в большой комнате, расселись прямо на ковре кругом, кто полулежа, кто по-турецки. Одна Мика пристроилась на диване с краю. Стол тоже игнорировали, выгружая пиво, чипсы, орешки и прочую пивную дребедень сюда же, на пол, посередине круга. Леша, взяв две банки, переместился к ней на диван. Одну банку протянул Мике, но когда она отказалась, все сразу возмущенно загудели. Пришлось взять. Слава богу, пьет она или нет, никто уже не следил. Кроме Леши. Но тот помалкивал. «А Жени не будет?» — спросила Оксана Громова. В классе ее все звали Громозекой. Ну, кроме Колесникова. Тот, если я обращался к ней, то исключительно по имени. Он вообще со всеми девчонками был очень приветлив. Тихонову вот тоже называл Верой, а не как все Тишей. И на ее грубости не велся. Повадки прирожденного ловеласа, думала Мика. Оксане ее прозвище наверняка досталось по фамилии. Хотя она и сама по себе была крупной, высокой и мощной. А главное, замашки у нее были характерные. Чуть что, она сразу вскидывала здоровенный кулак и сурово обещала. «Сейчас как дам!» До 8 класса, рассказывал как-то Леша, Оксана и правда постоянно дралась. Причем чаще с мальчиками. Девочки ее остерегались. А в 5 классе Громова отлупила 2 семиклассников за то, что те до этого побили Женю Колесникова. «Эй, тише!» Громче повторила Оксана, когда Тихонова так и не ответила на ее вопрос. «Женька будет?» «Я его не приглашала», — наконец ответила хозяйка холодно и сухо. «И Рогозину тоже». Мика уловила, как Света и Альбина переглянулись. Тихонова тоже заметила их ухмылки, нахмурилась, но лезть на рожон не стала. Да и разговор сразу ушел в другую степь. Обсудили грядущую школьную дискотеку, перемыли кости учителям. Немного поклевали и друг друга, но больше в шутку. Иногда девчонки спрашивали что-нибудь у Мики, но общались с ней как-то по-особенному. Доброжелательно, но немного официально, словно не решались нарушить дистанцию. Как если бы она была не их одноклассницей, а, допустим, чьей-то мамой. Разве что не выколи. Правда, так было, пока народ не начал хмелеть. Потом все грани и рамки постепенно стерлись. Говорить стали шумно и хором, хохотать по поводу и без. Народ уже не сидел на месте. Постоянно кто-то уходил, приходил, по одному, парами, группкой. Только Леша, как верный страж, оставался рядом с Микой. А если и отлучался, то ненадолго. Он будто чувствовал, что Мике здесь неуютно, и бросал на нее виноватые взгляды. Мике и впрямь хотелось уйти домой. Она уже подумывала о том, чтобы попрощаться, как Оксана, которая хохотала раскатисто и громко, внезапно замолкла. Перевела на нее мутноватый взгляд и, выставив в ее сторону указательный палец, заявила. «Новенькая, давно хотела спросить, а ты чего такая, а?» Мика даже уточнять не стала, какая такая. Пьяных она с детства терпеть не могла и считала, что реагировать на них бессмысленно. Лучше просто не замечать. Вот и сейчас она на Оксанин выпад и бровью не повела. Вместо нее Света с Альбиной заинтересованно спросили в голос. «Какая?» «Сидит тут такая цаца, смотрит на всех свысока, фигню всякую про нас думает. Да, девки?» Мика продолжала молчать, глядя на Оксану с невозмутимым равнодушием, как, например, на голую стену, выкрашенную в тоскливый серый цвет. «Громозека, не заводись!» — бросил кто-то из парней. «Оставь Мику в покое!» Оксана, кряхтя и покачиваясь, поднялась с пола во весь свой немалый рост. «Сейчас кому-то покажу громозеку. Для тебя я, Оксана Ивановна, ясно?» Рявкнула она и снова повернулась к Мике. Прищурилась, скрестила на груди руки. «Так что скажешь, новенькая? Молчишь? Типа чё, ты такая у нас вся принцесса и с плебсом не разговариваешь? Да ты что на меня так смотришь? Девки, а вы-то что молчите? Она на нас всех смотрит, как на кусок грязи. Нос свой воротит. Цаца, а чего тогда сюда притащилась?» «Я ее позвала. Успокойся уже!» окрикнула ее Вера Тихонова. «А я спокойно. Меня просто бесят вот такие, строят из себя не пойми что. Царевна, блин, несмеяна». «Что тут происходит?» Это вернулся Леша, а следом за ним в комнату вошел Колесников. «Да вот, громозека разбушевалась!» — хохотнул Жоржик и тут же получил от нее затрещину. «Я малышей не бью, но для тебя, Харек, сделаю исключение!» Уже без всякой злобы сказала ему Громова. Увидев Колесникова, она сразу потеряла к Мике интерес. Даже глаза прояснились и заблестели. «О, какие люди! Онегин!» — прокатилась дружная. Все тотчас забыли о назревающей ссоре. «А где Соньку потерял? Онегину пивас дайте!» «Жень, иди к нам!» — позвали девчонки. Но он, подарив одноклассницам ослепительную улыбку, плюхнулся на диван рядом с Микой, там, где до этого сидел Леша Ивлев. Леша немного помялся, но не стал садиться с другой стороны от него. Пристроился на подлокотник тоже возле Мики. Наклонился, шепотом спросил. «Ты как, все нормально?» «Да, но я уже скоро пойду». «Я тебя провожу». Мика чувствовала. Колесников прислушивался к их разговору, хоть и не подавал виду. Отшучивался, заигрывал со всеми девчонками подряд напропалую. Мику будто и не замечал. Да и она сама не могла объяснить, что это было. Просто внутреннее напряжение, которое возникло с его появлением и которое как будто обострило ее восприятие. Вот Колесников просто сидел рядом, не касался ее, болтал, шутил, смеялся, вроде даже естественно и непринужденно. А все равно она безошибочно улавливала в нем... Что? Скрытый интерес? Не только. Такое же напряжение? Да, скорее всего. Но почему так? Не понять. Но что еще непонятнее, так то, зачем она продолжала тут сидеть. Ведь чувствовала себя не в своей тарелке, и неинтересно ей тут было, а будто приросла к этому дивану и тоже, не показывая виду, прислушивалась зачем-то к его разговору с одноклассницами. Смотрела на Лешу, отвечала Леше, а сама ловила каждое слово. «Жень, а Тиша сказала, что она тебя не позвала?» Зачем-то сообщила Света Скороходова. «Да, не позвала», — вспыхнула Тихонова. «Мой дом. Кого хочу, того зову». «Лучше бы кое-кого другого не позвала». Громова стрельнула глазами в Мику, но та снова не повелась на ее вызов. «Мне уйти?» — спросил Колесников. Девчонки сразу загалдели и понеслось, как снежный ком. «Нет, останься. Женя, что ты ее слушаешь? Молодец, что пришел. Тише, скажи. Ну, чего ты как дура? Сами вы дуры. Идите к черту. Вот ты овца, Тиша. Сами вы овцы. Комнатные собачонки». А в следующую минуту кто-то из них кому-то вцепился в волосы и завертелась. Леша кинулся разнимать одноклассниц, но его богатырской силы хватило лишь на то, чтобы удерживать Оксану Громову. Колесников тоже вклинился, пытаясь загородить собой Тихонову, на которую все резко ополчились. «Девчонки, девчонки, брейк!» Но даже его они сейчас не слушали. Остальные парни не рвались вмешиваться. А Жоржик так и вовсе сразу принялся снимать потасовку на телефон, сопровождая происходящее едкими комментариями. «Блин, пацаны!» — рявкнул Леша. «Да что вы как бараны! Растащите вы их уже!» Мика первые несколько секунд взирала на все это круглыми глазами. Потом, как только шок стих, подскочила, не дожидаясь, чем закончится побоище. Тихонько проскользнула в темную и тесную прихожую. Не включая свет, накинула плащ, на ощупь нашла свои туфли и уже потянулась к замку, как из-за спины высунулась чужая рука, опередив ее, повернула защелку и открыла дверь. Вздрогнув, Мика обернулась. Прямо позади нее стоял Колесников. Собственно, что это он, Мика поняла даже до того, как посмотрела назад. От затылка по спине пронеслись мурашки. Внутри мелко завибрировало, словно лопнула натянутая струна. Несколько секунд они просто стояли на пороге, молча поедая друг друга глазами. Потом Мика поспешно отвернулась и вышла в подъезд. Колесников увязался следом. Это было совсем не кстати. Она чувствовала, как щеки опалило стыдливым румянцем, хотя это не беда. В подъезде был полумрак, а на улице так вообще темень непроглядная. Но все равно с чего бы? Откуда такая реакция? Подумаешь, посмотрели друг другу в глаза в чужой темной прихожей. Подумаешь, она вдохнула его запах, пусть он и оказался неожиданно приятным. Даже скорее неприятным, а будоражащим. Подумаешь, ощутила на щеке его горячее дыхание. Это все было сиюминутным. И вообще, это ерунда же. Мика, закусив нижнюю губу, спускалась по лестнице вниз. Колесников шел сзади. Она слышала его легкие шаги за спиной, шорох его одежды, еле уловимое дыхание и нервничала еще больше. Но куда это годится? Из квартиры Тихоновой на весь подъезд то и дело раздавались вопли, крики, звон. и грохот. «Решила сбежать?» Наконец нарушил молчание Колесников. Мика лишь неопределенно повела плечом. «Тоже не любительница экстремальных видов спорта?» Снова спросил он, поравнявшись с ней. Она непонимающе взглянула на него. «Женские бои, это ж капец какой экстрим!» Пояснил он с усмешкой, распахивая перед ней дверь на улицу. «А!» — кивнула она. «Ну да, очень даже не любительница». Потом подумала, может, надо было тоже что-то сказать. Молчание было неудобным, острым, напряженным. Но он же больше ничего не говорит, значит, и ей не обязательно. И хотя идет рядом, конечно, но на небольшом расстоянии, держа руки в карманах. Они пересекли двор, дошли до подъезда Мики. «Тебя проводить?» — спросил он, подняв глаза на ее окна. Кухонное было темным, в комнате мерцало голубоватым. Видимо, бабка смотрела телевизор, поджидая ее. «Нет, не надо», — торопливо отказалась Мика. «Ну, тогда пока». Вместо улыбки он приподнял уголок рта. Она кивнула и устремилась в подъезд. Сердце колотилось гулко, заглушая собственные шаги. На второй этаж она взлетела стремительно, а возле квартиры остановилась. Простояла так несколько секунд, выравнивая дыхание. Вроде успокоилась. Но потом ночью не спалось. И думалось почему-то вовсе не о дикой потасовке на вечеринке у Веры, не о наездах Громовой, а об этих нескольких мгновениях, незначительных, но смутно волнующих.